Глава третья. Анна. Андрей пытался открыть дверь своим ключом, но с некоторых пор я стала мудрее и на ночь закрывалась на задвижку. Разбудил меня Люкс, встопорщил шерсть на загривке и зарычал. А потом я уже услышала копошение в замке. Вздохнула, накинула на себя халат. Активная фаза наших с Андреем отношений давно осталась позади, хоть в это и не верила его жена. Но провоцировать ситуации я не любила, поэтому основательно замахнулась в пушистую ткань. «Чего тебе?» – спросила я, открывая. «И тебе доброе утро», – ответил Андрей. «Почему заперлась?» Кот, услышав его голос, шустро спрятался под кровать, и я сделала мысленную пометку «Кота хозяевам не возвращать». «Честь берегу девичью», — Андрей насмешливо фыркнул. «Честь-то к тебе, может, и вернулась за годы воздержания, но по поводу девичества ты явно перегнула. 30 тебе, Анечка, далеко не первая свежесть». «Вот же козел», — не обидевшись, сказала я. «Самому Андрею 32 уже, а вот его Инне 23. Юна и свежа, как я когда-то. И без памяти влюблена в своего мужа, как я когда-то». «Кофе сделай!» Я включила кофемашину, пока кофе готовился, сходила, умылась и почистила зубы. Когда вернулась, Андрей хозяйничал. Найдя в холодильнике колбасу, соорудил бутерброды. «Так себе ты хозяйка!» – порадовал меня он. «Ни еды, ни уюта!» «А зачем мне в чужой квартире уют обустраивать?» – удивилась я. «Не нравится моя колбаса, дома ешь!» Тем не менее, 3 бутерброда Андрей съел, потом только приступил к делу. «Я с голов хочет, чтоб его сопровождала ты». «Куда сопровождала? У нас показывать нечего. Грязная речка да поля. Даже леса нормального нет. Что показывать ему?» «Комбинат». «Я не хочу». Андрей отставил кружку с кофе и укоризненно на меня посмотрел. «Что значит ты не хочешь? Мы рабы этого места, Аньк. Он купит чертов комбинат. Он денежный мешок. И мы сбежим». «Мы?» – Андрей закатил глаза. «Я выделю тебе 10% от сделки». Сумма получилась хорошей. Я смогу сбежать. Беда только в том, что все мои проблемы от того, что когда-то я слишком Андрею верила. А верить ему не стоит, но... «Хорошо», – сказала я. «Я сделаю это, но не ради тебя, Андрей. Ради тебя я пальцем о палец не ударю». Он усмехнулся. «Знал, что вру и я. Привык вить из меня веревки. Привык считать меня своей собственностью, ограничивая во всем, включая недвижимость и деньги. У меня было все и одновременно ничего, чтобы не сбежала, чтобы была рядом, такая удобная личная рабыня». «Забери его через час. Весь день он будет на тебе. Обед и ужин мы проведем с ним вместе. Привози его к Жанне. Она организует все на высшем уровне. Дела мы будем обсуждать завтра. Сегодня его нужно ублажить по полной». «Спать я с ним не буду», — повторила я. «Да ты ни с кем не спишь», — фыркнул Андрей. «Ни себе, ни людям». «Раньше я спала с ним. Отношения с Андреем уничтожали меня. Лишали меня моей же личности. Вырваться из них я не могла. Но когда-то просто устала собирать себя по кускам и сказала «нет». И с тех пор Андрей больше ни разу не прикоснулся ко мне, боясь потерять меня окончательно. Но словно собака на сене, ревниво отслеживал, чтобы я не завела себе кого-то еще. 3 года у меня никого не было. Впрочем, мне и не хотелось. Любовь иссушала и убивала меня. А просто механической близости мне не хотелось. Выпроводив Андрея, я собралась и поехала за Язгуловым. Хотя это было мне поперек горла. Нельзя. Нельзя влюбляться. Это я знала твердо. 2-й раз я просто не переживу. А жить хотелось, пусть даже такой вот жизнью. В плену бывшего мужчины из серого, ненавистного города. Внизу я набрала номер Марата. «Я жду внизу», — бросила я в трубку. Он спустился через 10 минут. Как же он был красив. Красота его была иной, непривычной мне. Он был очень высок и массивен. Кожа его была немного смуглая, волосы черные, а глаза... бархатные, карие, цвета крепкого чая, и от него веяло надежностью. Наверное, именно про таких мужчин говорят, как за стеной. Но проверять этот постулат я бы не стала. Как и полагаться, на первое впечатление о человеке жизнь заставила меня поумнеть. «Нет», — сказал Марат, — «я в вашу машинку больше не сяду. Нам подогнали нормальную». И протянул мне ключи. Я нажала на брелок, фарами мигнул огромный джип на краю парковки, незамеченный мною вначале. Надо же, Андрюша отдал свою любимую игрушку. Джип он купил за такие сумасшедшие, на мой взгляд, деньги, 16 миллионов. На эти деньги я могла бы сбежать и начать новую жизнь. А он просто купил себе игрушку. Да, Андрей владел комбинатом, который приносил деньги. Но и я, и он знали запас прочности кормушки на исходе. Его нужно было либо продавать, либо модернизировать. За прошлый год было 3 производственных аварии, 2 из них с жертвами. Скоро нами заинтересуются сверху. Комбинат нужно было продать тому, кто сможет с ним справиться. Андрюша не справлялся, моего влияния не доставало. Тем не менее... В машину я села с удовольствием, едва не застонав вслух. Она была прекрасна и послушна, но в ней читалось своенравие. Она была себе на уме. «Ты девочка», — шепнула я. «Пусть Андрей зовет тебя самцом, но ты девочка», — и погладила по рулю. «Все хорошо?» — спросил, садясь в машину Марат. «Все прекрасно. Пристегивайтесь». Надавила на газ. Машина хотела этого. Она любила скорость. Начинаем экскурсию по городу. В нем живет меньше 100 000 человек. Поэтому при желании я могу показать его вам полностью часа за 2-3. Но смотреть здесь не на что. Если только на Ленина. Посмотрите направо. Бюст Ленина на площади Ленина перед Домом культуры. Дом культуры находится под нашим шефством. И в прошлом году мы полностью его отремонтировали. Город был серым, еще не растаял снег. Снег тоже был серым из-за многочисленных труб комбината. Его нужно модернизировать. Системы очистки никуда не годились. Я несла чушь, управляя прекрасным автомобилем. А Изгулов так внимательно меня слушал, словно я говорила нечто важное. Я отвыкла от того, что меня слушают. Напомнила себе... «Не влюбляйся, дура. Этого нам только не хватало». «Вы славянка». Вдруг удивил меня Марат. «Вы Чернова Анна Михайловна. Но ваша внешность несколько нетипичная. Не расскажете?» «Моя бабушка была якуткой», — неохотно ответила я. «Дед приехал сюда поднимать производство по направлению. Она была юной студенткой. Я похожа на нее немного. Скулами. Глаза только вот». «Оленьи», — перебил Марат. «У вас оленьи глаза, огромные, распахнутые, только не карие, а черные». Трубы комбината было видно с любой точки города. Но сейчас мы вырвались на просторы степи, и он показался перед нами черной громадиной цехов и труб, торчащих в небо. «Комбинат!» — с радостью перевела я тему. «Добро пожаловать!»